Глава 15. Плыви с привычной гавани к новым берегам. Флора, сегодня волшебный закат. Галим сидит в моем кресле, смотрит на море. Задержались, пора вести мальчика обратно в приют. Тяжело расставаться. Пусть и знаю, что завтра снова встретимся. Льет мелкий дождь. Море словно надело серый свитер грубой вязки и прячет в нем нос. Завариваю ройбуш с сушеной голубикой. Нарезаю капустный пирог. Накормлю Галима перед выходом. Мальчик не отрывает глаз от окна. Малыш, на кого сегодня похоже море? Оборачивается. Такого я люблю его еще сильнее. Но промокшего Карима, который забыл в шкафу зонт и со всех ног бежит домой. Карим — друг из фантазии Галима. Он боится тяжелых портфелей, книжной пыли, строгих воспитательниц и детского крика. Карим такой смешной, они. Боится надувать шарик из жвачки, думает, что он унесет его в небо. Наполняю банки джемом и сладких красных перцев. В нем еще листики розмарина и желтое яблоко. Аромат на весь дом. Пальцем собираю сладкие капли с краев банки. Ох, сейчас бы горячего хлеба и козьего сыра. Галим, а Карим сейчас тут? Малыш подбегает с моими блокнотом и ручкой. Да? Вот же он сидит за столом и пускает слюни. Можно я угощу его джемом? А ты пока послушай и запиши, как звучит море. Выкладываю джем в деревянную пиалу. Ставлю на стол. Достаю две десертные ложки. Пока Галим с Каримом пробуют джем, открываю окно и закрываю глаза. Слышу голос Клода Франсуа. Он поет «Се сан ве сарвьян». Она приходит и уходит. Авторы стихов — Жан-Пьер Буртер, Николя Скорски. Флора. Мы с Сарой как-то под нее танцевали. Большая любовь придет, когда ты этого не ожидаешь, и, несомненно, она вылечит твои раны. Переношусь в мгновение прошлого. Передо мной маленькая Сара в расписанном фиалками сарафане. Распущенные волосы светятся на солнце, закручиваясь кольцами. Они пахли ранней весной, никогда не забуду этот аромат. Окно открыто, слышны гомон летнего двора нашей пятиэтажки и хруст подсохших простыней на балконе. Примеряем сарафан, который возьмем с собой на море. Сара кокетливо вертится перед зеркалом шифоньера. Тем временем я закончила примерку и уже достаю чемодан, вытряхиваю из его недр желтый песок прошлой поездки. Как он туда попал? Из радио на кухне Клод все в той же песне описывает любовь. Она вам обновляет сердце, она цепляет вам на спину белые крылья, она водит вас по облакам. Помню, как, слушая эти слова, я замерла в счастливой мысли «люблю». И меня любят. И это не только о людях, но и о воздухе, городе, встречах, поездках, мыслях, вопросах и ответах. Флора, вечны только воспоминания. Поэтому не бойся нырять в море. Двигайся из привычной гавани к новым берегам. К ним ты приплывешь уже другим человеком. Еще напишу. Люблю они.